Я был учеником Циолковского. Я не знаю никого из этих сидящих людей. Меня убьют, и я не растеряю их идей. Дали денег, говорят, иди, построй. Мы спасемся от людей, пропагандирующих вражеский нам строй. Я был учеником Циолковского когда-то. Я бы хотел ругаться матом, но мне нельзя, убьют. Морально ядом отравили. Мне говорят, гаси.